передо мной стоял оборотень. И это означало, или что-то случилось, причем если они обратились ко мне, то не иначе апокалипсис, и разгребать я это буду до утра, то и дольше, или у меня неприятности. «Вечер добрый», — осторожно заметила я, усиленно прогоняя морок вожделения и собираясь с мыслями. «Вы по какому вопросу, уважаемый?» Вместо ответа меня оторвало от земли мощными руками, отнесло назад и так притиснуло мужским телом к стене, что ребра затрещали, а в мою шею уткнулись носом, шумно и громко дыша. И что я там должна была сделать в этой ситуации? Неважно, потому что на меня накатила волна неистребимого желания. Тончайший шелк. Это хуже, чем ничего. Я не просто отчетливо ощутила каждую мышцу его напряженного тела, вдавленного в меня. Я всей поверхностью кожи чувствовала судорожную дрожь, волнами прокатывающуюся по мужскому телу. И каждое движение многократно усиливало чувственное скольжение шелковистой ткани между нами. Стиснутая его руками, не касаясь пола, я словно оглохла и ослепла, стремительно проваливаясь в параллельный мир, где твердая плоть, упирающаяся мне в живот и не оставлявшая сомнений о впечатлениях оборотня на мой счет, пробуждала во мне самые порочные фантазии. Я уже представляла, как мы, сметая все по пути, вваливаемся в гостиную, рухнув прямо на мягкий ковер у очага, как я, жадно шаря ладонями по его телу и срываю по пути одежду, оседлаю его бедра, как смогу, наконец, руками сжать... Чем бы все закончилось, я не знаю. Но неожиданно с верхней полки вниз упала бутыль с настойкой лаванды, окатив нас с головы до ног. Мокрая, хватающая ртом воздух, я в полном шоке смотрела на оборотня, в его светящиеся глаза, на заострившиеся черты лица, ставшие практически звериными, торчащие из-под верхней губы белые клыки. Такого со мной еще не случалось за всю жизнь. Где извечное самообладание и непоколебимый дух, позволявшие смотреть на местный люд с ироничным пренебрежением? Фух. Несмотря на опасный вид и голодный взгляд оборотня, направленный на меня, я не испытывала страха, а судорожно пыталась натянуть обратно уже спущенный с плеч халат. Думала лишь о том, что необходимо сбежать и привести себя в порядок. Практически не соображая, что творю, прохрипела. «Я сейчас... Ты погоди!» И юркнула на второй этаж, услышав за спиной предостерегающий рык. «Нет, нет, нельзя бежать от оборотня!» Однако я быстро метнулась к шкафу и, натянув первый попавшийся балахон, обернулась им три раза. А следом направилась в ванну и начала плескать водой себе в лицо. «Что это со мной произошло? Мне же нельзя сейчас так реагировать. Нельзя заводить любовника. У меня есть цель. А неподходящий мужчина не просто помешает. Он перечеркнет все мои усилия. Как не своевременно. Возьми себя в руки, Арея, немедленно!» Ты сейчас, как порядочная ведьма, спустишься вниз и не будешь тискать и лапать ночного визитера, расположившегося в твоей кухне. Не будешь. Как мы вообще там оказались, миновав гостиную? С другой стороны, как бы ни попали, а теперь остается решать проблемы по мере их поступления. И задача первая — узнать, что нахалу надо. Фух. Выдохнув и оправив бесформенное одеяние, я решила не испытывать больше терпения гостя и спустилась вниз. Тот перебрался из кухни в гостиную и сейчас чинно сидел на диване. На обивку уже натекла лужа воды. С опаской посмотрев на оборотня, я нерешительно замерла на пороге. Не накинется ли он на меня вновь? «Все в порядке. Я буду вести себя прилично». Подчеркнуто сдержанным тоном поприветствовал он меня. «А тогда я хотела бы повторить свой вопрос. Зачем вы пришли?» «Отдать долг». Шестеренки в моей голове сейчас и так работали со скрипом. Я не могла оторвать жадного взгляда от гостя и все время думала не о том. Но после его слов и вовсе замерли. Их заклинило. Я не могла припомнить, когда этот такой великолепный самец, в общем, когда этот обалденный мужчина успел мне задолжать. Или не зря он кажется мне знакомым. Когда это вы успели оказаться передо мной в долгу? Я решила пока на правах хозяйки не переходить на «ты», мало ли что. 3 декады назад вы спасли мою сестру. Ах, на меня снизошло понимание. Он пришел отдать долг тела. Когда кто-то спасает оборотня, то древняя магия, присущая их расе, накладывает обязательства. Нужно отплатить спасителю помощью и служением. Правда, подобный долг обычно не требуют, но это же оборотни. Они в долгу быть не любят. И что самое пикантное, отдавать его надо натурой. От подобной мысли по телу вновь прокатился жар, но я неимоверным усилием сдержалась, заставляя себя рассуждать здраво и думать о собственном интересе. Не стоит воспринимать все так буквально. Любая помощь подойдет. «И почему же не она, а вы пришли отдавать долг?» Я догадывалась об ответе. «Я старший рода. У сестры же сейчас начался брачный период, от которого она так долго и неразумно бегала. Я забрал у нее долг по праву старшей крови». Немного помолчав, обдумывая невероятные новости, я решила спросить главное. «Меня, я так полагаю, вы уже знаете. Думаю, пора представиться и вам». «Рум Мароу, глава северо-западного клана Снежных Барсов», пристально глядя мне в глаза, ответил оборотень. И я, не сдержавшись в голос, застонала. «Вот откуда он мне знаком. Я видела несколько раз сына главы, то есть его и видела». А теперь, видимо, старый оборотень отошел на покой и всем заправляет его отпрыск. Ух, вот сделай, называется доброе дело. Спасла я девушку, а теперь у меня в услужении сильнейший альфа. А это чревато многими проблемами. И, не подумав, я ляпнула то, что настойчиво вертелось в голове. «И как же вы предлагаете отдавать долг?» Договорились мы не сразу. Было много вариантов вернуть долг. Меня даже приглашали в замок оборотней. Неслыханная щедрость. Но я не могла покинуть свое жилище именно сейчас. Хотя предложение было заманчивым. Ведь в поселение оборотней попадали только избранные. Не говоря уж про само логово. Замок главы клана. Почему столь щедрое предложение поступило мне? Это насторожило. В итоге, каким-то странным образом получилось так, что мы договорились на полезный труд. Теперь глава оборотней работает на вашу покорную слугу, причем обязан выполнять любую работу по хозяйству, от прополки грядок до ремонта крыши. Кому расскажешь, не поверят. Впрочем, не я писала древние законы, не мне и их оспаривать. Тем более, раз уж Барс сам высказал желание, да еще так настойчиво. Единственное, о чем я беспокоилась, как мы сможем спокойно проводить рядом так много времени в ближайший месяц? Это после такой эмоциональной первой встречи. но переживала я напрасно. С того самого первого вечера оборотень не переходил грань дозволенного, оставаясь неизменно сдержанным и немногословным. Но я все время чувствовала его обжигающий взгляд. Или сама, сидя дома, не могла отделаться от мысли, что Рум на улице, совсем рядом. Хорошо, хоть вечером он уходил в свое логово. Иначе не знаю, как бы я спала по ночам. Ведь днем дела шли из рук вон плохо. Я не могла ни на чем сосредоточиться из-за такого соседства. Особенно после недавнего случая. Оборотень оказался настоящим искушением. Набрав необходимых трав для зелья, запас которого давно хотела пополнить, я возвращалась с огорода домой. Посмеиваясь про себя, думала о том, что ведьмы, пусть и не наделены природой звериной силой или острым слухом, возможностью видеть в темноте, но вполне способны добиться этих способностей собственными силами. Так и с зельем, увеличивающим физическую мощь. Его я всегда старалась иметь при себе, отправляясь надолго из дома. Что, если понадобится сдвинуть гигантский каменный валун на пути? Погрузившись в свои думы, не сразу обратила внимание на ритмичные удары, что доносились с заднего двора. И только натолкнувшись взглядом на обнаженного по пояс оборотня, вспомнила, что поручила должнику сегодня наколоть дров для вечерней баньки.